Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того», глава 18. Седьмая комната. «Андрея, просыпайся!» Меня усиленно трясли за плечи. «Чего тебе, грязная похотливая самка?» Я приоткрыл один глаз и посмотрел на возмущенное лицо Жанны. «Я не грязная, я мылась!» «Угу, со мной. Вчера, помню». Согласился я, опять закрывая глаза и бессильно растекаясь по полу. «А с похотливой самкой ты, значит, согласна». «Да нет же, а ну просыпайся, вообще, как ты посмел со мной такое сделать? Что за дрянь ты мне дал?» «Ух, женщина!» – простонал я, даже не собираясь вставать. «Стоит с вами один раз переспать, как вы тут же из хрупких барышень превращаетесь в ревущих бронтозавров с претензиями. Кто на мне полночи скакал? Дедушка Ленин? Явно нет. Настолько забористой травы я у вас пока не нашел». «А, это все из-за того странного зелья!» – упрямо заявила эта дура. «Это странное зелье действовало от силы час, и оно тебя просто слегка возбудило, а вот уже все остальное — твоя чистой воды самодеятельность. Блять, самка, знал бы, что ты такая извращенка, давно бы уже трахнул. Даже моему больному разуму такие позы в голову не приходили. Ты точно была девственницей? Обычно они в свой первый раз пищат, как мыши в соковыжималке, они трахают мужика 6 часов подряд». «Я целительница, пара простых манипуляций маны и никакой боли от первого раза. Да блин, не то. Ты со мной что-то сделал? Если не зелье, то это какое-то странное заклинание». «Это была контрацепция», — простонал я, чувствуя, как начинает болеть голова. «Чара от беременности. Учитывая, сколько спермы ты из меня выдавила, я рад, что про нее вспомнил. Кстати, это Белое море тоже твоих похотливых ручонок работа, целитель-извращенка». «Ну, есть немного», — послышался ее смущенный голос, после чего она на некоторое время наконец затихла. Я уже потихоньку опять засыпал, когда с легким шорохом она прилегла рядом, укрыв нас плащом и нагло прихватизировав мою руку в качестве подушки. «Я так понимаю, на что-то надеяться мне бесполезно», — тихо прошептала она практически мне в ухо, щекоча бедный орган горячим дыханием. «Правильно понимаешь», — зевнул я, приоткрывая один глаз и смотря на ее печальную мордашку. «Я не твой принц на белом коне, девочка. Я хамло, свинья, грязный извращенец и в последнее время еще и убийца». «Знаю», — вдохнула она и спустя пару минут, уже засыпая, пробормотала. «Но помечтать-то можно». Седьмая комната. Я уже даже не знал, чего мне бояться, так что, шикнув на Жанну, смело шагнул вперед. Тем более, что мои ощущения упорно молчали, так что ничего особенно сложного я не ждал. Относительно небольшая для этого подземелья, метров 10 диаметром комната, пустая. От прочих ее отличал довольно высокий потолок, присыпанный толстым слоем утрамбованного песка пол и освещение от кучи развешанных над потолком светлячков. Решетка за моей спиной опустилась. Сжимая клинки, я сделал несколько шагов к центру арены, а я почему-то не сомневался, что это именно она, и увидел своего противника, выходящего из дверей напротив. Мой оппонент сделал несколько шагов мне навстречу и также оценивающе меня оглядел. Девушка лет 25-30. На пару сантиметров выше меня ростом, одета она была в простое темно-красное платье до колен, с длинными узкими рукавами и глухим воротом. Довольно скучное и ни хрена не сексапильное платье, должен признать, поверх которого были одеты металлические доспехи, нагрудник, из-за которого было невозможно судить о размере груди, латные перчатки до локтей, массивные наплечники и латные сапоги, выглядывавшие из-под платья. Что касается лица, то оно было даже не холодным, а каким-то пустым и безразличным. Внимательные серые глаза безразлично меня разглядывали, а на тонком аристократическом лице, не лишенном изящества и привлекательности, застыло выражение какой-то опостылевшей обреченности. Явно длинные платиновые волосы были собраны на затылке в тугой строгий пучок, зафиксированный двумя серебряными спицами. Вооружена девушка была большим клопевидным щитом с острыми шипастыми краями и массивным полуторным мечом с вызывающе блестящим лезвием. «Оценка», — прошептал я, глядя на девушку. Девушка неопознанного рыцарского класса, доспехи, артефакты редкого ранга, меч легендарного. Основные характеристики: сила и живучесть. Совет: заказывать гроб поменьше, ибо после этого танка от тебя мало что останется. Оптимистично, пробормотал я, изучив вердикт системы. Ладно, прорвемся. Так как девушка делать первых шаг явно не собиралась, пришлось начинать мне. Рывок вперед, нырок под вскинутый навстречу меч, и я едва успеваю отшатнуться от удара щитом по роже, а потом уйти обратным сальто от горизонтального удара мечом. Не успел я восстановить равновесие, она уже делает шаг навстречу со стремительным Выпадом клинка в мое горло. Чуть отклоняюсь, пропуская меч мимо, и тут же едва не лишаюсь головы от его возвратного движения. Кое-как разорвав дистанцию, я невольно потер неглубокий порез на шее. Вывод какой? Ни в коем случае не атаковать эту барышню в лоб. Спасибо, урок усвоен, пусть и дурак, но я учусь. Девушка спокойно стояла и ждала, пока я обдумывал следующую на нее атаку. Довольно благородно, хоть и неимоверно глупо. Хотя, если ее класс базируется на защите и контратаках, то именно такое поведение для нее есть лучшая страта. Ладно, похуй, попробуем зайти сбоку. Через 15 минут попыток я понял одну простую вещь. Рыцари страшные. Нет, серьезно, с тем циклопом было легче. Из чего сделана эта девка? Из благословенного императором Адамантиума? Казалось бы, все просто. Доспехи на ней не сплошные, голова, шея, часть живота и бедра полностью открыты. Но вот в попытках добраться до этих открытых мест я наполучал кучу порезов и несколько раз едва не лишился головы. Куда бы я ни наносил удара, там неизменно был либо жесткий блок мечом, либо щит, который встречным толчком откидывал меня на несколько метров. Но один раз за счет своей явно намного более высокой ловкости я кое-как прорвался и от всей души всадил ей колющий в живот. И что, блядь, произошло? Меч благополучно пробил платье и бессильно звякнуло ее кожу. Да, она поморщилась. На видневшейся в прорехе платье тоже явилась небольшая царапинка, из которой вытекла капля алой крови. И все! И это, сука, все, что я смог сделать. Мной нанесенный со всей силы выпад. А потом я, провалившись со скользнувшим мечом, чуть не остался без головы. В очередной раз на волосок, разминувшись с ее клинком, я отступил и перевел дыхание. Как обычно, она не пыталась атаковать, а просто стояла и ждала моей следующей попытки. «Твою мать, женщина, из чего ты сделана?» — спросил я, восстанавливая сбившееся дыхание и смотря на даже не вспотевшего рыцаря. Кстати, тот единственный порез, который я нанес, уже затянулся. «Из плоти и костей», — вдруг ответила она ровным, негромким голосом, довольно красивым, если быть честным. «Что-то мало похоже», — криво усмехнулся я. «Ладно, попробуем еще раз». Подойти к ней на расстояние удара мечом было невероятно трудно. Все же мои клинки не превышали метра длиной, а она спокойно могла держать дистанцию за счет своего более длинного полуторника. Проскальзывал я мимо этого меча только за счет более высокой ловкости, но тут меня чаще всего поджидала знатная плюха щитом. Самому же брать на жесткий блок или щит ее удары я не решался, потому как всерьез опасался, что ее легендарный меч вкупе с завышенной силой просто перерубит мои обычные клинки, так что оставалось только изворачиваться и уклоняться. Еще один раунд я проиграл в чистую. Разбитый нос, длинная царапина вдоль всей левой руки и очередной глубокий порез на шее с моей стороны. Против двух капель пота на лбу и царапинки на щите с ее. Терминатор в юбке какой-то. И как такую победить? Нет, у меня, конечно, скопилось пару козырей в рукаве, но берсеркер подрубался сам по себе, когда меня достаточно выбешивают. А эта дама не вызывала во мне столь сильного гнева. Вот не мог я на нее нормально разозлиться и все. Скорее, ее спокойствие, собранность и мастерство вызывало у меня восхищение и жалость. Жалость, что такой человек является всего лишь охранником одной из комнат подземелья этого мудилы Мау. Ну и еще была бездна. Но тут уж скорее я на собственных кишках повешусь, чем еще раз захочу с ней встретиться. И все же, как мне ее победить? В состязании выносливости, как с эльфейкой, я ее точно не обыграю. Кожа у нее намного крепче, чем у циклопа, а добраться до слабых мест вроде глаз я даже в мечтах не надеюсь. Даже если бы у меня был лук или арбалет, с ее щитом и прочностью это все равно был бы дохлый номер. Идеальная защита. Так, что там у нас еще есть в рукаве? А это может сработать. Что я, собственно, теряю? «Слушай, а у тебя имя есть?» — спросил я рыцаря. Ее правая бровь немного приподнялась. Для человека с вечным похер-фейсом это просто океан эмоций. Немного подумав, она все же ответила. «Антуанетта де Гарсия». «А я Андре». «К сожалению, без родовой фамилии», — улыбнулся я. «Фамилия у меня, конечно, была, но в этом мире лучше не косить под дворянина. Лишние проблемы с документами мне ни к чему. И как тебя сюда занесло, Антуанетта?» «Я была героем», — немного помедлив, ответила она. «Меня призвали люди и попросили победить владыку демонов. Я не справилась, попала в плен, и вот я тут». «Короткий рассказ, ничего не скажешь, зато очень информативный». Вопросы в моей голове заорились, как толпа фанатов Х-коробки, которыми сказали, что диски для плойки смотрятся лучше. «А можно маленький вопросик?» — прищурился я. «Как он тебя подчинил?» «Рабский ошейник», — ответила она и, чуть оттянув ворот платья, показала идущую вокруг шеи татуировку в виде связи странных символов. специальный, снять невозможно. А переподчинить, словно змей-искуситель, я достал из-под куртки один из черных шипастых ошейников. Антуанетта посмотрела на ошейник, а потом мне в глаза. Такой же? Откуда? Голос оставался почти таким же ровным, но все же в нем проскальзывало легкое дрожание. Нашел, пока проходил это подземелье, ответил я. Ну так что, как думаешь, сработает? Не знаю, ответила она. Попробуем? Какое-то время она размышляла, а я терпеливо ждал. Если она откажется, то мне останется только пытаться хорошенько разозлиться. Давай, все-таки решилась она. Но есть проблема. У меня приказ убить любого, кто войдет в эту комнату. Если ты приблизишься, я тебя атакую. Блять, облом. Хотя... А приказ был убивать меня именно мечом? Спросил я. Нет. Впервые я увидел у нее слабую улыбку. В следующее мгновение меч и щит полетели на пол арены, а девушка неспешно пошла на меня, скинув руки в латных перчатках, в какой-то странной боевой стойке. Я тоже сунул клинки в ножны, оставив только зажатый в левой руке ошейник. Имя? Андрей. Титул? Герой. Отчаянный, плюс 5 к живучести. Отчаянный прыгун, плюс 5 к ловкости. Познавший ужас, плюс 5 ко всем характеристикам. Смотревший в глаза бездны, познавший ярость. Убийца маленьких девочек, узревший легенду, плюс 5 к восприятию. Уровень 16, класс не выбран. Характеристики. Сила 60, ловкость 70, восприятие 62, живучесть 71, сила мысли 48, свободные очки 85. Способности. Берсеркер. Редкий активный от титула познавший ярость. Взгляд бездны. Легендарный активный от титула смотревший в глаза бездны. Доминирование. Необычный. Игнорирование здравого смысла. Уникальный. Контрацепция. Необычный. Активный. Кошачий глаз. Редкий. Оценка. Необычный. Активный. Укрепление костей. Обычный. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Улучшенное обоняние. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Анальный секс. 5 уровень. Ученик. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Взлом замков. 3 уровень. Ученик. Владение кинжалом, 12 уровень, подмастерье. Владение мечом, 17 уровень, подмастерье. Владение щитом, 8 уровень, ученик. Метание, 5 уровень, ученик. Незаметность, 10 уровень, подмастерье. Обеи руки мечник, 19 уровень, подмастерье. Оральный секс, 2 уровень, ученик. Полевая медицина, 1 уровень, ученик. Предчувствие опасности, 17 уровень, подмастерье. Рукопашный бой. 10 уровень. Подмастерье. Скалолаз. 4 уровень. Ученик. Смертельный удар. 15 уровень. Подмастерье. Спринт. 9 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тайное проникновение. 4 уровень. Ученик. Тихий шаг. 12 уровень. Подмастерье. Эротический массаж. 2 уровень. Ученик. 29,38 золотых. Что ж. Всем спасибо за прослушивание. Озвучил эту главу Киромару на студии Simple Sound. Всем спасибо, всем пока.